Глава первая. Эта странная ночь сплошь полна неожиданностей. На сей раз я решил избрать позицию стойкого ожидания проявления активных действий исключительно криминального характера со стороны незаконно проникшего. И вообще, я начал внутренне готовиться к любому сценарию развития этой тревожной ночи, даже к самому трагическому и невообразимому. Применить свои боевые навыки, как и оказать радикальное физическое воздействие на злоумышленника, я всегда успею. Ведь сейчас я всецело готов к боевому столкновению и нахожусь в более выгодной позиции, стоя в удобном укрытии за дверью, в отличие от незваного гостя. И будь злоумышленников даже несколько, то я заученным щелчком загасил горящие свечи, сочтя достаточным освещение падающим светом луны за окном. Тут мне пришла в голову запоздалая мысль о гораздо большем числе злоумышленников, забравшихся в мои апартаменты под покровом ночи. В таком случае какое-нибудь оружие не окажется лишним. Любое, хоть огнестрельное, а хоть и холодное, положенное статусу. Я моментально напрягся и сконцентрировал внимание на количестве ментальных аур, находящихся в ближайшем окружении, то есть в непосредственных границах моих личных апартаментов. Вроде как обошлось. Или гадины умело скрываются под своими мощными пологами непроницаемости, или под магией специальных артефактов. Ведь я ощутил еле уловимое присутствие всего одной лишней ауры, не принадлежащей нам с Ксенией. Думаю, справлюсь с одним. Ё-моё, а про свою магическую защиту я, как всегда, благополучно забыл. Пришлось успешно установить защитный полог на Ксению. Ну а уж себя я и сам в состоянии защитить. Подготовки мне хватит. Или вооружусь-ка я скипетром души владыки и прихвачу дульнозарядный пистоль Рафаэля, на всякий пожарный, так сказать. Я быстро определился и принял гениальное решение по усилению своих поражающих возможностей в свете грядущего боестолкновения в ограниченном пространстве спальной комнаты. И, как следствие, я начал вспоминать о местонахождении упомянутого магического вооружения. Однако важные обстоятельства, вернее два, не позволили мне выполнить задуманного усиления. Во-первых, на поверку стало очевидным полное отсутствие и знаний и практики, необходимых для боевого использования скипетра. А во-вторых, незваный гость успел подойти близко к двери. Я моментально затаился, готовясь к любому развитию событий, которые незамедлительно начались. Механические запоры, как и магические замки, не стали ощутимой преградой для нежданного визитера. Дверь поддалась и медленно отворилась. Я решил не давать незваному гостю возможности сориентироваться и осмотреть спальную комнату, поэтому сразу приступил к активной фазе по пресечению и задержанию нарушителя частных границ. Возможно, даже к физическому устранению злодея. Ну, короче, как уж получится. Некто, облаченный в черную мантию, с накинутым капюшоном, вошел и остановился, буквально затылком ко мне. Вот же, ну что за неосторожный дебил? Или он недостаточно опытный и плохо подготовленный? Мне пришла в голову смелая и наглая мысль сразу не трескать его кулаком по куполу с целью вырвать. Я простенько отогнул указательный палец и приложил его к затылку неизвестного в черной мантии. Так приложил, чтобы истервец точно и однозначно почувствовал жесткое прикосновение и провел правильную аналогию со стволом револьвера или с каким-нибудь другим огнестрельным оружием. — А ну-ка, руки вверх! — — жестко скомандовал я, чеканя каждое слово стальным и бездушным голосом, на который оказался вполне способен из-за своего нового имиджа черного мага. — Или стреляю! — безапелляционно добавил я, еще сильнее нажимая пальцем на затылок под капюшоном. — Извините, — заикаясь, замявлил гад подозрительно знакомым мне женским голосом. — Я к господину Феликсу в гости пришла. Я заученным щелчком запалил погашенные свечи и моментально стушевался, откровенно не зная, что делать дальше. — Скарлетт? Феликс? Испуганная амазонка осторожно развернулась и устремила свой взгляд на меня, так и стоящего, с вытянутой рукой, завершающейся сжатым кулаком с отогнутым указательным пальцем. Мы так и замерли, ошарашенно таращась друг на друга в темноте моей спальни. Налицо обоюдное состояние тяжелейшего ступора. Оцепенение прошло достаточно быстро, и я плавно опустил свою руку, продолжая глазеть на девушку. Она тоже слегка отмерла, но лицо ее так и осталось украшенным округлившимися разрезами глаз. — Феликс, ты чего, совсем ущербный какой-то? — наконец заговорила гостья, продолжая находиться под впечатлением от моего «здрасте». — Я чуть не описалась от твоего страшного голоса. — А какого ж ляду ты так крылась? Я возмутился, поражаясь ее безалаберности. Тайна проникла в мой номер. А постучать не судьба или религия не позволяет? Я озвучил несколько важных моментов, спровоцировавших соответствующие действия с моей стороны. Как я должен был среагировать на откровенно шпионские передвижения, смахивающие на визит наемных убийц, а? Тем более, что кто-то из числа влиятельных особ Северной префектории сильно заинтересован в моей скорейшей кончине. И не факт, что такой лишь один, а не целая группа желающих. Я добавил еще пару неоспоримых фактов о щепетильной ситуации, создавшейся вокруг меня и моей собственности в Верхнем Ляпине. Гостья не нашла, что ответить в свое оправдание. Однако я полагаю, что это лишь временное затишье, случившееся у строптивой барышни в результате конкретного стресса перед шквалом словесного потока. А может, и не временное, кто его знает. Подождем, ибо время расставит все по местам. Я махнул рукой в сердцах и уверенно прошел к столику, на котором стоит графинчик с крепчайшим. Взяв его, я четкими и неторопливыми движениями всклень наполнил фужеры, предназначенные для воды, а не для употребления чего-нибудь более крепкого. Обернулся и выразительно глянул на Скарлетт, недвусмысленно намекая девушке на немедленное принятие расслабляющего напитка. Сибирская амазонка не стала заставлять меня упрашивать тебя и подошла. Баронесса Бейли с непоколебимой решимостью взяла в руку объемную емкость и залпом ее осушила. Я, кстати, тоже. Мы даже не чокнулись, словно находимся на поминках. Напряженность психологической атмосферы оказалась уж больно похожа на похороны. Убойная доза употребленного, крепчайшего, благотворно подействовала на пошатнувшееся душевное состояние девушки. Ей полегчало, что я сразу заметил. Да и меня слегка отпустило. Посему мне нужно срочно воспользоваться благоприятным моментом и продолжить сглаживание обострившегося положения сегодняшней ночи. Собственно, к этому я и приступил, поспешив налить нам еще по порции терпкого напитка. Предусмотрев всякий, так сказать, случай с целью избавить себя от лишних телодвижений после уже очевидного начала серьезного общения с девушкой. А там, дальше, уже видно будет, что да как. Успокоилась. Я подчеркнуто мягко заговорил с безвинно потерпевшей девушкой. Образовавшийся молчаливый перерыв оказался достаточно продолжительным. Гостья смогла слегка отойти от первых впечатлений начала ночного визита и начала потихонечку возвращаться к привычному состоянию утраченного духа. «Отпускает!» Она характерно кивнула и протянула руку к фужеру с напитком. «Присядь уже!» Я заботливо пододвинул девушке кресло. «Посиди чутка, выпей. Правда, с закуской образовался небольшой дефицит». Я продолжил сеанс общения в спокойной манере, закрепляя достигнутый результат по успокоению молодой баронессы. Она послушно вняла дружескому совету и уселась в предложенное кресло. Закинув ногу на ногу, совершенно нехарактерным способом для воспитанной девушки и тем более для молодой аристократки, Скарлетта вновь долбанула залпом крепчайшего, а я вторил ей. Уверенно поставив опустевший фужер близко к графинчику, гостья недвусмысленно постучала по его невысокой ножке оттопыренным мизинчиком. Ее жестикуляционный посыл я понял правильно и вылил ей остатки крепчайшего. Мне не досталось очередной порции успокоительной микстуры, и пришлось прогуляться до резного серванта яркого образца искусной работы местных мастеров-деревообработчиков. «Феликс, да, я чего заскочила-то?» — заговорила захмелевшая баронесса, когда я возвратился из невоенного похода, но с очередной трофейной добычей. «Кстати, да, я только-только хотел это узнать». Я решительно поддержал ее желание пообщаться, откровенно радуясь прохождению ситуативного пика напряженности. «Наливай, че замерто?» — она подтолкнула фужер мне под руку. «Или мне прикажешь самой за девушкой ухаживать?» Она вдруг нахмурилась и зашевелила губами, что-то там проговаривая. «Не так, не за девушкой. Я уж тут одна, а самой за себя...» Она попыталась перефразировать сказанное, но получился очередной каламбур. Я набулькал ей всего половину от затребованной добавки крепенького, сочтя гостью изрядно подвыпившей, а себе наполнил полный фужер. Тут я мимолетно отметил смену оттенка принесенного напитка на синенький, но не придал этому факту какого-то особого значения. Подумаешь, цвет изменился. Додумать мысль я не успел. «Феликс, ты уже и краев не видишь. Полный фужер наливай!» Строгая красавица среагировала на непорядок в распределении порций. «Пардон меня, Скарлетт, я сейчас все сделаю правильно». Я поспешно исправился, не рискуя перечить девушке, идущей на поправку от пережитого стресса. «Так что там по поводу твоего неотложного визита ко мне?» Я предпринял робкую попытку вернуть вектор общения в более важное направление. «Как я и сказала, до тебя, что, еще и туго доходит?» — взъерепенилась моя гостья. «Не-не, дошло все, и хорошо», — воспротивился я, замахав руками. «Но, Скарлетт, мне просто хочется услышать подробности». Я сразу понял, что у строптивой баронессы в голове просто каша от пережитого, и она уверена в выполнении своей важной миссии. Скарлетт считает все давно сказанным со своей стороны, хотя вслух ничего не звучало. Мне необходимо с ручником исправлять ситуацию, а иначе я так и останусь в неведении о какой-то важной стен, заставившей благородную девушку прийти ночью к парню. «В общем, Феликс, мы поговорили с девчатами и сошлись в решении по твоим женитьбам на нас». Она лихо закинула внутрь себя солидный глоток синей жидкости и вдруг выпучила глаза. Я не успел среагировать должным образом, так как уже вторил ей действием с употреблением данного напитка. Проще говоря, я успел сделать аналогичный глоток, отстав от ночной гости всего-то на малую долю мгновения. «Отличный бальзам!» — пришла к выводу Скарлетт, делая еще один малый глоток. «Многолетний настой?» — утвердила она. «Ух, как сразу подействовало!» — добавила девушка с явно приподнятым настроением. «Да», — подал я реплику с неподдельным подозрением. «Ты так считаешь?» — сделал я риторическое уточнение и вторично отведал напитка. Следом я прислушался к своим ощущениям, косо поглядывая на сосуд с синей жидкостью. На мой первоначальный взгляд кардинально ничего не изменилось, ну, разве что по телу прокатилась волна необъяснимой бодрости, и ум слегка просветлел. Ну и ладно. На всякий случай я опять сделал вылазку к резному серванту, где выбрал напиток привычного цвета рубин. «И как мы будем жениться?» Я продолжил развивать животрепещущую тему, занимая место в своем кресле за столиком. «Все вместе и в один день», — зазвучал правдивый ответ без какой-либо доли стеснения или неуверенности. «Тогда нам всем не будет обидно. А сейчас, Феликс Игоревич, я желаю впервые исполнить сближение с мужчиной», — твердо заявила она, чем ввергла меня прямехонько в состояние аута. Я так и остался сидеть ледяным изваянием с да нельзя глупым выражением психического дауна. А Скарлетт приступила к исполнению заявленного. Я не смог воспротивиться по причине конкретного ступора и приступа немоты, а гостья встала с кресла и... «Твою дивизию! Да в задницу Наполеону!» Черная мантия скользнула с плеч девушки вниз и оставила моему взору лишь тонкую ночную сорочку, еле-еле скрывающую прекрасные и будоражащие кровь очертания безупречного тела. Скарлетт чуть обернулась, создав выражение загадки на своем скромном и стеснительном лице. «Бздынь!» — из моих рук выпал фужер. «Хм!» — она среагировала, чуть улыбнувшись. «Я думала, ты гораздо смелее!» Скарлетт легонько укорила меня. «Ну иди же сюда!» Тут красавица полностью развернулась и забрала со столика графин и посуду. «Это для храбрости в первый раз!» — прозвучали слова пояснения. Я так и не нашел, что ей ответить, как и понятия не имею, что делать в создавшемся положении. Она продолжила приготовление. Подойдя к кровати, уже не строптивая амазонка, а прекрасная, добрая и желанная девушка легким движением откинула одеяло и... «О, доброй ночи, Ксения!» Скарлетт поздоровалась с моей официальной невестой. «Будешь?» — она подала пожарский фужер. «Давай!» — Ксения протянула себе руку и дождалась, пока Скарлетт наполнит посуду. «Как трогательно! Я даже слезу проронила!» — добавила моя законная невеста, и они обе выпили. «Мне слегка боязно, а ты здесь для моей поддержки?» Они продолжили милое общение, словно ничего не происходит, этакого нереального, с моей точки зрения. — Почти. Особая агентша аккуратно избежала прямого ответа. — Ты, дорогая моя, главное, ничего не бойся и не волнуйся. Он у нас нежный. Прозвучали слова успокоения. — Да, Ксения, тебе легко говорить. Скарлетт бросила будоражащий взгляд в мою сторону и вновь разлила крепкого. «У тебя уже было, а у меня еще нет». Девушки продолжили мое морально-нравственное растление своей непринужденной беседы в постели. «Да это ж просто писец! Хочется провалиться сквозь землю или отправиться на длительную свиданку к призрачной фурии. На мое счастье, все в раз перевернулось. А на счастье ли? Я ощутил новое прикосновение легкого сквозняка, сопутствовавшего началом визитов невестушки Ксении и Амазонки. Я напрягся. «Тссс! У нас незваные гости!» — грозно прошептал я, прерывая постельный разговор и пьянеющих дам. «Лежите тихонечко и...» «Я помню завет!» — смело Ксения беспардонно перебила мою напряженную речь. «Нам с тобой, дорогая моя Скарлетт, нужно смирно лежать и не подавать никаких признаков жизни». Она начала разъяснение основных пунктов из утвержденного мной протокола по встречам, положенного к исполнению при визитах незваных гостей среди ночи. «Так», — осмысленно среагировала моя вторая невеста, — «это я поняла, а дальше...» В глазах хмельной амазонки появились огоньки нескрываемого азарта и непреодолимой тяги к опасным приключениям. «Мы с тобой, моя бедная деточка!» Пожарская отразила во взгляде искреннюю материнскую заботу, присущую видавшей жизнь женщине. «Набираемся запасы терпения, как и я перед твоим появлением». Более серьезно продолжила Ксения. «И просто слушаем все, никак не реагируя ни на что». Она сделала паузу, чтобы они обе выпили по глоточку крепчайшего. «Наша задача с тобой, дорогая, заключается во внимательной слежке и скрытом контроле за ходом развития встречи». Пожарская грозно нахмурила брови. «А в случае обострения обстановки мы решительно выступаем на выручку Феликсу». Она закончила свой кратенький инструктаж и обратила вопрошающий взор на меня. «Любимый наш, я все правильно донесла до нашей Скарлетт?» Я поразился их непревзойденному самообладанию в такой вот неадекватной ситуации. Махнув руками в сторону полураздетых девушек, я не нашелся с ответом. Встав с кресла, я прошел за ажурную ширмочку, где на вешалке размещено мое рунное вооружение. «Но сказать что-то нужно?» «Девчата», — твердо заговорил я, — «этот гость точно подосланный кем-то убийца, так как я внутренне ощущаю наличие у него рунного вооружения, снаряженного шрапнелью из артефактов и магического малахита».